Глава 57. Весна. Марс отнесся к Луфею со всем уважением и выбрал завоевателя А. В конце концов, абиданцы всегда славились своим серьезным отношением, даже если их противник откровенно слаб, они очень редко играли в поддавки или другие грязные игры. В коалиции Млечного Пути редко можно встретить такое достойное поведение. Только настоящий бой может превратить толпу молодежи в зрелых и опытных стариков. Взгляды зрителей сосредоточились на Луфее. У этого толстяка такой серьезный вид. Неужели он всерьез обдумывает выбор? «Твою мать, выбери случайный мех, выйди на арену и просто сдохни! Зачем тратить столько сил на бесполезную борьбу? Может, этот толстяк действительно на что-то способен? Ты сам-то в это веришь? Даже если у него есть какой-то смертельный козырь, его противник сам Марс. Во всей высшей академии X только Ван Джен смог его превзойти. Да если этот толстяк сможет победить, я пробегусь голышом по улице. Хм, пусть так. Но сколько же нужно мужества, чтобы пойти на такое?» Эта атмосфера давила не только на Луфея. Напротив, Луфей был просто клоуном, над которым все могли посмеяться. Основная проблема заключалась в Лиере. Отправить этого толстяка на такой важный поединок, о чем он только думал. Выбирая своего меха, Луфей поочередно осмотрел бога ветра, ураганного мечника и даже задержался на призрачном князе. На трибунах поднялся шум. Он всерьез обдумывает подобные варианты? Этот парень пытается подражать Ван Жену? Никто из присутствующих не видел сражения между настоящими королями, но зрителей мало интересовали зрелищные экстравагантные поединки, потому что даже слабые соперники могут показать очень яркий и красивый бой. Но все становится иначе, если одним из противников был Марс. Проблема заключается в том, что для демонстрации поразительных техник и других удивительных приемов ему нужен по-настоящему серьезный противник. Если слабый боец столкнется с напором и давлением мощного эксперта, его низкая эффективность превратится в обыкновенное самоубийство. Ван Джен тоже внимательно наблюдал за выбором Луфея. Он лучше прочих понимал, что в битве против абиданцев и особенно Марса важнейшим свойством меха является его устойчивость. Таким образом, выбор разведчика становится худшим из возможных вариантов. Любой боец, который хочет хоть что-то противопоставить Марсу, должен выдерживать просто колоссальные нагрузки, а мех-разведчик явно не облегчит эту задачу. Прямо сейчас Луфей внимательно рассматривал Супер Геракла. Этот ведущий продукт компании ОМГ действительно обладает всего одной уникальной способностью – высокой устойчивостью. Неужели Луфей хочет победить Марса, полагаясь только на устойчивость меха? В конце концов, он всегда выступал в роли разведчика. Джоу Юнь и остальные члены команды тоже украдкой смотрели на Лиера. Они не знали, что именно он задумал, но в одном они были уверены наверняка – Лиер ни за что не станет сдаваться. Если их путешествие закончится здесь, да еще и на такой трусливой ноте, это будет полным провалом в глазах храма. Не будет преувеличением сказать, что как только они потерпят неудачу, их ждет полное вечное забвение. Лиер никогда не был иррациональным человеком. Быть безвольным и быть терпеливым – это совершенно разные вещи. Неужели Лиер настолько уверен в этом толстяке? Никто не знал ответа на этот вопрос. На самом деле Лиер и сам не знал, на что именно способен Луфей. Он знал лишь о том, что у Луфея есть способность, о которой никто не догадывается, включая самого толстяка. Эта способность проявлялась всякий раз, когда Лиер намеревался отказаться от Луфея, заставляя последнего совершать даже самые невероятные вещи. Он снова должен войти в особое состояние, которое не раз проявлялось в далеком прошлом, во время их тренировок на Земле. Выходя из этого состояния, Луфей забывал обо всем, что сделал, но Лиер никогда этого не забывал. Спокойный. Уверенный? В данный момент Лиер меньше всего соответствовал этим качествам. Его грандиозный план достиг критической отметки. В конце концов, он тоже человек и не может постоянно предугадывать будущее. Иногда жизнь требует сыграть в азартную игру, и сегодня наступил один из таких моментов. Обычно Лиер мало заботился о том, что и как делает этот толстяк, но сегодня Луфей стал его главной козырной картой. На самом деле, довести Луфея до нужного состояния было не сложнее, чем заправить постель. Достаточно сказать, что он очень зол на толстяка. Вот только сейчас злость Лиера была самой настоящей. В любом случае, все остальное зависит от воли небес. Только одну вещь Лиер знал наверняка. Он никогда не сможет зайти далеко, если будет идти в одиночку. Луфей наконец-то сделал свой выбор. Супер Геракл! Механический конвейер в мгновение ока доставил Геракла в кабину управления. К этому моменту привычный взгляд Луфея полностью изменился. Ему было ясно, что сегодня Лиер не намерен с ним шутить. В В последнее время Ло Фэй постоянно беспокоился о стремительном росте своих способностей. Только подумав о том, что Лиер может вскоре его раскрыть, толстяк все больше поддавался панике. В конце концов, его худший кошмар стал явью, но Лиер решил дать ему еще один шанс. Раз так, сегодня он убьет любого, кто осмелится встать у него на пути. Бойцы от обеих команд сели в свои мехи. Увидев машину противника, Марс слегка нахмурился. Супер Геракл. В Высшей Академии Икс он действительно потерпел поражение от рук Супер Геракла, но то был Геракл Ван Джена, а не какого-то случайного противника. В руках этого парня Геракл может разразиться поистине чудовищной силой, но это не значит, что другие бойцы тоже способны на такое. В их руках это была совершенно заурядная машина с самыми базовыми функциями. Его прочность хорошо подходит для выполнения тяжелого физического труда, но это не значит, что она пригодна для боя. Трибуны снова начали шуметь. Это что, какой-то самогипноз? В этом мире практически нет бойцов, способных скопировать вращающуюся лопату Ван Джена, а все, кто пытался сделать это в бою, были избиты как уличные псы. Завоеватель А против Супер Геракла. Именно эти мехи сойдутся в битве, которая решит судьбу династии королей. После нее они либо поедут домой, либо получат шанс на спасение. Завоеватель А и Супер Геракл появились на арене. Ло Фэй всегда предпочитал осторожный и сдержанный стиль боя, но против Марса это совершенно бесполезно, и толстяк понимал это не хуже других. Лопата из специального сплава была небрежно отброшена в сторону, а ее место занял обычный титановый клинок. Как и ожидалось, Ло Фэй не может использовать особые техники вроде вращения лопаты. Таким образом, использовать ее в качестве оружия было не самым разумным решением. Марс тоже обнажил свой титановый клинок, и в воздухе начала формироваться очень тревожная аура. Стоп. Неужели у всех разом нарушилось восприятие? Два меха медленно приближались друг к другу. В тот момент, когда Ло Фэй решил выбрать Геракла, всем стало ясно, что он не собирается сражаться на изнурение. На таком мехе это попросту невозможно. Все с нетерпением ждали боя, но когда между машинами осталось не больше 10 метров, оба меха одновременно остановились. Со стороны воинов и их машин распространилось чудовищное давление. До сих пор никто, кроме Ван Джена, не смог выстоять против Повелителя Небес в исполнении Марса. Он всегда подавлял врагов своим абсолютным величием, словно свирепый тигр, сошедший с высокой горы. В основе этого чудовищного давления лежали древние боевые искусства Земли, смешанные с силой самого солдата. Безжалостная аура Марса моментально окутала неподвижного Геракла. Какого чёрта этот толстяк застыл на месте? Но всего через секунду – бам! Подавляющая аура Марса внезапно взорвалась, а атака Повелителя Небес полностью рассеялась. Это была обыкновенная лобовая атака, которая просто не могла промахнуться, и все же… Глаза толстяка озарились ртутным сиянием. Его тело по-прежнему казалось мягким и слабым, но каждая клеточка его организма буквально бурлила чистой жизненной силой. Марс улыбнулся. «Вот это уже интересно!» Кажется, этот парень очень хорошо умеет скрывать свою силу. Теперь осталось узнать, была ли эта сила просто красивой оберткой, или за ней есть что-то еще. Бум! Бум! Двигатели мехов взревели почти одновременно. Используя принудительный контроль и взрывной рывок вперед, они моментально достигли центра арены, и их титановые клинки яростно столкнулись. Бум! По арене пронеслась мощная волна энергии, а ее уровень был на порядок выше, чем в двух предыдущих сражениях. Два титановых клинка отчаянно давили друг на друга. Неужели Ло Фэй действительно смог выдержать чудовищную силу Марса? А ведь это была техника Повелителя Небес, которая считается одной из сильнейших во всей галактике. 3 секунды спустя титановый клинок Геракла все же просел вниз. Будучи немного ниже вражеского меха, Геракл попал в невыгодное положение и оказался на пути у чудовищного бокового удара. Пинок Завоевателя – это вовсе не шутки. Если бы этот удар достиг Геракла, поединок вполне мог завершиться победой Марса, однако Ло Фэй словно предвидел атаку Абиданса. Резко провернув свое тело, он ушел от вражеского пинка и ответил Завоевателю собственным ударом с разворота. Бум! Пинок Геракла пришелся точно по меху врага и отбросил Марса на несколько шагов назад. На арене моментально повисла гробовая тишина.